Глава первая. Автономия и компетентность. Какого человека назовут компетентным? Того, кто хорошо разбирается в том, чем занимается, у которого хорошо получается справляться с тем, что он делает. Когда мы сталкиваемся с трудностями или просто задумываем сделать что-то новое, отремонтировать дом, изменить свой стиль, получить второе образование, то стараемся найти компетентного специалиста, который поможет справиться с проблемами или осуществить задуманное. Но ощущение компетентности выходит за пределы профессиональной сферы. Для человека важно не только быть хорошим специалистом, но и чувствовать, что с жизненными задачами он тоже хорошо справляется. Это фундамент нашего взрослого самоощущения. Осознание, что мы можем решить те задачи, которые ставит перед нами жизнь, принимать решения и оценивать их последствия. А жизнь постоянно предлагает нам разнообразные и неожиданные ситуации, в которых нужно уметь сориентироваться и выбрать оптимальные действия. Не погрузиться в тревогу и ужас перед меняющимся миром помогает ощущение, что в целом мы можем справиться, многое у нас уже получалось, мы хорошо разбираемся в жизни. С опытом ощущение общей компетентности постепенно растет. Вспомните свои чувства, когда вам удалось самостоятельно оформить важный и сложный документ или впервые доехать на машине до точки назначения. Радость, триумф, вдохновение, приятное, укрепляющее уверенность в себе чувство «я могу». Если у вас есть дети, понаблюдайте, с каким восторгом они реагируют на то, что у них что-то получилось. Сами надели ботинки, зацепили рыбку на магнитную удочку, ровно заполнили строчку прописи, наконец смогли застегнуть куртку. С какой гордостью они рассказывают о своих достижениях другим и как активно требуют самостоятельности в бытовых делах. Потребность ощущать себя компетентным и успешно справляться с разными делами заложена в нас с рождения. Она играет важнейшую роль для нашей самооценки. А почва, на которой прорастает и развивается компетентность, это автономия, возможность самостоятельно действовать, пробовать свои силы. Как родители могут поддержать эту потребность? По идее, смысл родительства заключается в том, чтобы подготовить ребенка к отдельной самостоятельной жизни. Ребенок, безусловно, нуждается в наставничестве и руководстве взрослого, но иногда это понимается слишком буквально, как необходимость все время указывать, что и как делать. С возрастом мера наставничества меняется, ребенок все меньше нуждается в непосредственных инструкциях и все больше в поддержке собственной компетентности и способности самостоятельно делать выбор. Перед родителями стоит довольно сложная задача. С одной стороны, ребенок полностью зависит от их заботы, они отвечают за все сферы его жизни, здоровье и благополучие, а с другой, им нужно каким-то образом формировать автономию ребенка, то есть его независимость. Грань между опекой и обеспечением самостоятельности сложно нащупать, даже обложившись книгами по детской психологии. Неудивительно, что предыдущие поколения справлялись с этой задачей не без труда. Мама — очень консервативный человек. Она сторонник позиций «замуж выходит один раз и навсегда», «секс допустим только в браке» и прочего. Когда в 16 я уехала из дома учиться, я выпала из этого влияния, и мне стало очень некомфортно от давления с ее стороны. Тем не менее, она любит ледяным тоном сказать, что она мне все-таки мать, и ее мнение должно быть для меня главным. Это касается чего угодно, будь то больное горло, откладывание денег на жизнь, развод, квартира и тому подобное. Поэтому я не могу сказать, что отношения у нас близкие, и я делюсь сокровенным. Тем не менее, я люблю родителей и скучаю по ним. Мне грустно быть так далеко, и тяжело, что я не могу приехать к ним, когда они так скучают. В то же время мне очень сложно долго находиться с ними рядом. Мои действия все время критикуют, мне навязывают свое мнение, даже ругают. А я совершенно не могу дать отпор и превращаюсь в маленькую девочку. Как только мама начинает на меня давить, я будто теряю все аргументы и не могу спорить. Я могу вспылить и бросить трубку, когда она говорит мне какие-то эмоциональные вещи, а ведь она знает, куда нажать, чтобы меня задеть, или могу сделать вид, что согласна с ней, и промолчать. Если родители, как в этой истории, привыкли руководить ребенком, им бывает сложно заметить, что он уже вырос. Мама продолжает настаивать, что ее мнение должно быть для взрослой дочери самым главным. Вероятно, она неосознанно поддерживает таким образом свою значимость и нужность, желая зафиксировать себя в роли могучего взрослого навсегда. Это может быть способом поддержать свою самооценку и укрепиться в своем мировоззрении. Наше общество перестало быть традиционным, оно очень быстро меняется и развивается. Поспевать за ним может быть непросто. Великий американский антрополог 20 века Маргарет Мид писала о том, что в традиционном обществе знания и опыт передаются от старшего поколения к младшему. Она называет это постфигуративным типом культуры. Но в современном обществе процесс передачи опыта часто происходит по-другому. Старшему поколению тоже приходится учиться у младшего, который оказывается более компетентным во многих сферах. Настолько быстро развивается прогресс. Такой тип культуры Мид называет префигуративным. Представителям старшего поколения бывает сложно перестроиться и принять этот новый миропорядок. Они часто сталкиваются с ощущением, что их прошлый опыт как будто обесценивается, раз в настоящем он не нужен. Чтобы избежать этих неприятных чувств, люди иногда начинают критиковать современность и настаивать на собственной точке зрения, делая упор на свой возраст и мудрость. Антрополог Маргарет Мид посвятила свою жизнь исследованию детства и становлению личности в разных культурах, в особенности племенных обществах на острове Полинезии. Мид наблюдала за практиками родительства и взросления в разных племенах, описывала стадии развития человека в зависимости от требований общества, в котором он живет. На основе своих наблюдений она сформулировала теорию о трех типах культур. Постфигуративный тип культуры описывает традиционное общество, которое не подвержено изменениям, как в племени на затерянном острове Самоа. Воспитанием детей в нем обычно занимается старшее поколение. Знания и навыки передаются в одной и той же форме на протяжении столетий. К примеру, женщина считается взрослой, если научилась плести циновку, которой накрывают хижины, а мужчина принимается в круг полноценных членов общества, если научился охотиться и ловить рыбу самостоятельно. В усложненных обществах, подверженных изменениям, каждое поколение отличается друг от друга. Такой тип культуры Мид называет конфигуративным. Старшее поколение является значимым авторитетом, но младшее поколение начинает вырабатывать собственные нормы поведения и ценности, хотя и опирается на прошлый опыт. В префигуративных культурах общество настолько быстро меняется, что младшее поколение является источником его развития и проводником знания о мире для старшего. Это современные общества, активно опирающиеся на науку и технологический прогресс. Подробнее об исследованиях Маргарет Мид можно прочитать в ее книге «Взросление на Самоа». Родители нередко пытаются быть наставником даже для уже взрослого ребенка, из страха, что иначе отношения исчезнут, потому что другого содержания в них нет. Возможно, руководство и критика изначально мыслили семьи как основные задачи родителя, а развитию эмоциональной связи внимания не уделялось. Но когда ребенок вырастает и отделяется, эмоциональный контакт — это все, что остается в отношениях. К тому же старшее поколение росло в черно-белой тоталитарной парадигме, которая устанавливала правильные и ошибочные варианты жизни и действий. В психологической науке это называют мышлением «все или ничего». Как следствие, родители могут сопротивляться новизне и разнообразию, им сложно быть гибкими и адаптивными. При столкновении с другим образом жизни, иными взглядами на мир, у них часто возникают тревога и глубокая неуверенность в правильности своего мнения, и эти чувства родители иногда компенсируют резкой критикой и отвержением. Если они окажутся неправы, это автоматически будет означать провал и поражение, ведь в системе «все или ничего» других вариантов нет. Еще одна яркая черта советского, и не только воспитания – понимание заботы как постоянной критики. «Кто тебе еще правду скажет, если не родная мама?» Слышали такую фразу? Или «я же хочу как лучше?» Как учитель в школе красной ручкой подчеркивает ошибки, так и родители постоянно указывают детям на их недостатки, с их точки зрения, чтобы те исправились. Но дело в том, что постоянная критика никогда не помогает стать лучше, она только снижает уверенность в себе и вызывает тяжелые чувства. С детства меня всегда считали умной и сообразительной, а младшую сестру — не совсем. Помню один случай из детства. Зимой мама забыла санки около магазина, и мы с сестрой, думая, что она просто оставила их там, а сама зашла внутрь, достаточно долго ждали ее на улице. Когда стемнело, мы взяли санки и поехали домой. Но дома нас не похвалили за бережливое отношение к вещам, а достаточно сильно отругали. Мне сказали: «Ну и зачем ты послушала сестру? Ведь умная и сообразительная у нас ты». Подобных моментов было много. В детстве я особо не обращала на них внимания. Я всегда старалась помочь маме по хозяйству, а вот сестра, наоборот, не стремилась к помощи. Папа всегда брал меня в тайгу, по грибы, на рыбалку, а сестру никогда не брал. Взрослея, я начала понимать, что папа меня любит гораздо больше. Мама, казалось бы, сохраняла нейтралитет, но помогала всегда в основном сестре, а мне твердила: «Ты же у нас сильная, сама справишься». Папа всегда говорил, что характер у моей сестры весь от бабушки. Близких отношений у нас с сестрой не получилось, хотя я стараюсь их поддерживать как могу. Доверительных бесед у нас в семье не бывало. Поделиться чем-то сокровенным мы не могли. Не то воспитание. Сколько ошибок я сделала в молодости, ужас, да и сестра тоже. В первой истории родители предоставляли ребенку мало автономии, и даже уже взрослую дочь считали недостаточно компетентной для самостоятельного принятия важных решений. Во втором рассказе, напротив, избыток автономии и отсутствие наставничества для автора истории. Девочка считалась взрослой чуть ли не с рождения, должна была все знать и понимать, самостоятельно справляться с задачами любой сложности. Слова мамы о том, что она умная и сообразительная, как будто означали, что никакой помощи от родителей ей не нужно, хотя на самом деле даже самому талантливому ребенку нужны забота и поддержка родителей, ведь он не в состоянии полностью самостоятельно решать все жизненные задачи. В детской психологии есть понятие «зона актуального развития» и «зона ближайшего развития». В зоне актуального развития находится то, что ребенок может сделать самостоятельно. В зависимости от возраста ее содержание меняется. К примеру, в 2 года малыш может есть ложкой, в 6 лет прочитать несколько предложений, а в 8 приготовить первую яичницу. В зоне ближайшего развития находятся те задачи, которые ребенок может выполнить только с помощью взрослого, тоже с поправкой на возраст. В 7 лет вместе с папой можно подписать открытку для бабушки, в 14 пойти с мамой оформить паспорт, а в 17 подать документы в университет. Если в зоне ближайшего развития нет достаточного содействия взрослого, ребенку приходится справляться самостоятельно, и иногда это требует множества попыток, приводит к ошибкам и неудачам, что не способствует ощущению компетентности. Бывает, что ребенку удается справляться достаточно хорошо с задачами из зоны ближайшего развития, и это закрепляет идею о том, что помощь не придет, что все должно быть сделано сразу на отлично. А если так не выходит, это наносит удар по компетентности. Часто бывает, что детей хвалят за самостоятельность, но если разбирать детали, это лишь маскирует недостаток заботы. Например, некоторые дети сами ходят домой из детского сада, надолго остаются дома без взрослых, делают уроки, не задавая ни единого вопроса, сами оформляют проездной, следят за младшими детьми и так далее. С одной стороны, независимость — это позитивная оценка, но за ней может стоять довольно горький опыт одиночества и покинутости перед лицом разных трудностей. Как в нашей второй истории. Потеряв маму, девочки стояли на морозе, потом в темноте шли домой, и никто не спросил у них, было ли страшно, холодно, не похвалил за то, что они сами дошли до дома, прихватив еще и санки. Как детский опыт отношений с родителями может проявляться во взрослой жизни? Что делать, чтобы себе помочь? Моя мама, конечно, любила и любит критиковать. К примеру, когда я жила с родителями, будучи уже старше 20, более ранних случаев не помню, и развешивала вещи после стирки, мама говорила, что я вешаю футболки, представьте себе, не той стороной. На это я могла ответить, что пособия о том, как правильно вешать футболки, нет, поэтому вешаю их по-своему, а если ей не нравится, то пусть вешает сама. Конечно, меня это раздражало. Бывали случаи, когда я ее спрашивала, на какой сковородке лучше пожарить тот или иной продукт, а она говорила: «Ну ты что, сама не можешь догадаться?» А я действительно не могла, потому что, возьми я одну, она обязательно сказала бы, что надо было взять другую. Потом мне это надоело, и я решила начать жить одна, да еще и в другом городе. Тогда мне было очень сложно принять любое решение, и иногда я думала, что бы на моем месте сделала мама. Сейчас мне 34, и с принятием решений у меня по-прежнему все очень сложно. Из-за постоянной критики и сомнений родителей в компетентности у ребенка внутри начинают все время звучать вопросы. «А точно ли я могу себе доверять? Я справлюсь?» Неудовлетворенная потребность в автономии может фонить постоянной неуверенностью в себе и своих силах, сомнениями в правильности собственных решений. Наше представление о себе складывается из разных ситуаций, почти как кирпичики в Тетрисе. Помните такую игру? Сначала один уровень, на нем следующий, постепенно получается прочная основа. Однако в Тетрисе есть нюанс. Когда конструкция уже выстроилась, несколько нижних слоев обнуляются. Когда в жизни мы сталкиваемся с постоянной критикой наших действий, то кирпичики не могут сложиться в фундамент, он постоянно обнуляется. Нам не удается опереться на прочную основу своих успехов, удачно решенных задач и так далее, потому что все они постоянно подвергаются сомнению. Как будто идеально правильные решения — единственный верный способ действовать, безукоризненное поведение — существуют. Но мы все никак не усвоим их, никак не придем в эту правильную точку, не научимся этому совершенству. Это верно. Прийти в точку идеальности мы не сможем, потому что ее не существует. Но вот силы на постоянные ее поиски тратятся вполне реальные. Упражнение. Если вы испытываете постоянные сомнения в себе и своей способности справляться с жизненными задачами, попробуйте составить список ваших личных удачных выборов и решений. Важно не провалиться в «мне просто повезло», «это было не совсем мое решение» и так далее. Как вы выбрали свою профессию? С кем самостоятельно решили поддерживать отношения? Покупка дома, в котором вы живете, ваша идея? Может быть, вы решились переехать или родить ребенка? Выбрали себе классную машину или удобный стул? Постарайтесь вспомнить как можно больше больших и маленьких, но именно ваших решений. Просмотрите этот список. Какие чувства он вызывает? Можно его сохранить и периодически к нему возвращаться в минуты сомнений в себе, а время от времени даже дополнять его. Мне не нравится концепция компетентности как монолитного камня или окончательного вердикта. В реальности это довольно подвижная и неравномерная штука. Сейчас я вожу машину неуверенно, но через 2 года уже отлично. Разбираюсь в психологии, но с картами и чертежами у меня туго и так далее. Компетентность можно наращивать. В каких-то сферах это удается лучше. Другие области не соответствуют ни нашим потребностям, ни интересам. Именно поэтому исследование своих сильных сторон и реальных интересов кажется более продуктивным, чем измерение себя по шкале «тварь я дрожащая» или «право имею». Можно расширить упражнение и спросить у других людей, в чем они считают вас компетентной или компетентным. С какой просьбой или за каким советом они бы точно к вам пришли? Какие сильные стороны они в вас видят? Если получится сохранить добрые слова тех, с кем вы в хороших отношениях, это тоже может послужить опорой. Еще одним неприятным последствием неудовлетворенной потребности в автономии и компетентности может быть синдром самозванца, так хорошо уже знакомый многим. Сколько достижений ему не приноси, внутренний самозванец никогда не бывает довольным и мешает почувствовать себя достойным специалистом, который заслужил свои регалии и успехи. Синдром самозванца подпитывается постоянной критикой и сомнениями, а точно ли я могу? Кого можно назвать хорошим специалистом? Он все знает и никогда не ошибается, в отличие от тебя, наверняка ответит ваш внутренний самозванец. С таким идеалом компетентности очень сложно развиваться. Он постоянно все обесценивает и связывает вас по рукам и ногам, не говоря уже о том, что достичь его вам никогда не удастся. Иногда ненадолго приглушить синдром самозванца помогает признание авторитетных коллег, но полностью исцелиться оно, к сожалению, не помогает. В детстве я была довольно умной девочкой, и все мной восхищались. Когда это происходило, например, меня хвалил учитель, мама всегда отрезала: «Да нормальная, обычная она». Когда я, уже будучи взрослой, спросила, зачем она так делала, разве не понимала, как сильно меня это ранит, она ответила, что считала, что я действительно талантлива и очень боялась, что меня захвалят и испортят, поэтому пыталась таким образом сбалансировать мою самооценку. Я считаю, что это нанесло мне очень сильный психологический ущерб. Сейчас мне 33 года, я имею 2 магистерские степени в несвязанных сферах и получаю FD по психиатрии в Каролинском институте, прекрасном медицинском университете в Стокгольме, где присуждают Нобелевскую премию, Головой я понимаю, что для меня это беспрецедентное достижение, ведь я девочка из семьи нищего алкоголика из маленького города. Но внутри у меня все ноет от потребности быть признанной теми, чье мнение единственное имело для меня вес. Именно поэтому мне нет никакого дела до степеней, регалий и зарплат. Но все внутри трепещет, если научный руководитель дает мне смутное ощущение, что он заметил мои особенности. Иронично, что моя мама отрицает ценность и пользу психологии и психиатрии и никогда не оценит то, чем я занимаюсь. В 16 лет, выбирая, куда пойти учиться, я руководствовалась единственным принципом. Это должна быть любая область, равноудаленная как от маминой, так и от папиной профессии, чтобы родители не могли давать мне советов и оценивать, насколько я хороша в учебе, а позже и в профессии. Мой папа художник, мама переводчик художественной литературы. А я, вспомнив, что бабушка моя была педиатром, решила идти в медицинский. И я своего добилась. У меня была полная автономия в моих занятиях. Никаких советов, никакой критики, но вместе с этим и никакого веса растущего багажа моих знаний в глазах родителей. Вероятность того, что их дочь может быть в чем-то компетентна, оставалась для них абстракцией. Она остается абстракцией и для меня до сих пор. Сейчас я чувствую это особенно сильно, обучаясь на курсе коуча холистического здоровья. У меня много знаний, богатый личный опыт, но веса своего мнения, своих навыков я не ощущаю. Надеюсь, только пока. Избавиться от синдрома самозванца помогает работа с внутренним критиком. Помните о том, что он никогда ничего не делает, только отпускает замечания. Говоря о критике, я представляю пассажира, сидящего рядом с водителем, указывающего ему, куда и с какой скоростью ехать, и осуждающего стиль вождения. Точно так же зритель, смотрящий фигурное катание лежа на диване, восклицает: «Эх, ну немного совсем не дотянуло до первого места». Не имея ни малейшего представления о том, как кататься на коньках и сколько труда нужно вложить, чтобы занять даже 25-е место. Или сосед, не родивший ни одного ребенка, который, конечно, лучше знает, как вам растить вашего, и так далее. Чужая жизнь и чужая деятельность всегда кажутся проще и понятнее, чем собственные. Это универсальное когнитивное искажение, сломанная призма восприятия. Но только вы знаете, сколько сил вы вложили в свое дело, из какой точки стартовали и как устроено то, чем вы занимаетесь. Как говорит удивительный писатель нашего времени Нил Гейман, ваш стиль — это то, что вы сделали не идеально. Когнитивное искажение — это привычный способ мышления и осмысления реальности, который не соответствует принципам логики и вероятности. Люди часто судят о событиях и принимают решения не на основании объективной информации, а с опорой на собственные когнитивные искажения. В науке описано несколько типов искажений, к примеру, ошибка наблюдателя, склонность недооценивать внутренние факторы, которые влияют на поведение другого человека. Со стороны правильные действия и ответы кажутся кристально ясными, но обычно наблюдатель не учитывает всех факторов, которые влияют на человека. К примеру, спортивный болельщик не думает о том, какое напряжение испытывает спортсмен, и возмущается его неверным движением, а школьный учитель не учитывает, с какой нагрузкой приходится справляться родителям ребенка, и легко их осуждает. Еще одно распространенное искажение — это искажение подтверждения confirmation bias, склонность больше уделять внимание и верить той информации, которая подтверждает убеждение человека. Если он считает себя неудачником и недостойным уважения, то события или слова людей, которые это подтверждают, будут ярче запоминаться, чем доказывающие обратное, даже если их больше. Третье знаменитое когнитивное искажение — привычка считать события более предсказуемыми, чем они на самом деле являются. Знаменитый эксперимент Фишхофа и Бейтса наглядно продемонстрировал, как работает этот феномен. Исследователи просили участников эксперимента оценить вероятность нескольких итогов визита президента США Никсона в Москву и в Пекин. В среднем участники предполагали, что вероятность того или иного итога переговоров равна примерно 50%. После возвращения президента из двух стран-участников попросили вспомнить те вероятности, которые они приписали каждому из итогов визита президента. Испытуемым казалось, что те итоги визитов, которые действительно свершились, они предвидели с вероятностью 80%. Таким образом, участники оценивали свои способности по предсказанию событий на треть выше, чем было на самом деле. Вы возразите, как же без критики, ведь она помогает стать лучше? Тогда предлагаю вам проанализировать, действительно ли это так. Тот голос самозванца, он помогает вам или скорее лишает уверенности в себе? Роз Шафран, исследовательница клинического перфекционизма, предлагает такой ориентир для развлечения здоровой и вредящей критики. Если вы говорите себе «не вышло, очень жаль, в следующий раз сделаю по-другому», или «так, кажется, мне не хватает знаний, где бы этому поучиться», то это вполне органичный способ корректировать свои действия. Если же в вашей голове звучит «как можно было так опозориться?» «Тебя вообще нужно лишить диплома и не подпускать к людям. Ты никогда не станешь нормальным специалистом». Это уничтожающая критика. Она никак вам не помогает. Таким образом, важное направление помощи себе — нормализация ошибок. При избытке автономии формируется идея о том, что ошибаться и пробовать новое нельзя. Нужно со всем справляться сразу, иначе твоя компетентность окажется под вопросом. Взрослые редко помогают ребенку разобраться с теми или иными вопросами и зачастую не дают инструкций, как действовать в разных ситуациях. От детей ожидается, что они должны обо всем догадываться сами. При недостатке автономии доминирует идея о том, что сам ребенок, скорее всего, не справится, примет неверное решение, не проанализирует ситуацию должным образом. Ошибочное поведение как бы запрограммировано заранее, и если в реальности случается промах, это только усиливает ощущение некомпетентности. Таким образом, неудовлетворенная потребность в автономии, как ее избыток, так и недостаток, усложняет наше отношение к ошибкам. Когда мы делаем что-то новое, приобретаем опыт, корректируем свои действия, это нормальный, органичный процесс. Ведь у нас нет готовых механизмов на все случаи жизни. Возможно, в детстве промахи считались доказательством вашей некомпетентности, но вы точно были обычным, замечательным ребенком, который имел право на собственную независимость и разумное наставничество со стороны взрослых. Вспомните о зоне ближайшего развития. Ее невозможно перепрыгнуть и сразу оказаться в той точке, где мы все идеально умеем. На формирование любого навыка уходит время, пробы и ошибки, обязательные условия процесса обучения. Очень часто, когда мы с клиентами говорим об их ошибках или неудачах, возникает образ оконченности. Не получилось, и все, занавес. Запрет на пробы и ошибки может серьезно ограничивать развитие и возможности получать новый опыт. Неудача звучит как какой-то неизменный диагноз, вроде генетического заболевания. Хотя любая деятельность — скорее постоянный процесс проб, получения обратной связи, корректировки и так далее. Американская писательница Эми Тан в своем мастер-классе для тех, кто хочет научиться литературному ремеслу, целый урок посвящает письмам с отказами. В нем она рассказывает, что в течение нескольких месяцев отправляла свою новую рукопись в разные издательства с просьбой рассмотреть ее для публикации. От большинства приходили вежливые письма со словами о том, что роман, безусловно, интересный, но пока вкладываться в его издание они не готовы. Она внимательно перечитывала письма, анализировала, какую пользу можно вынести из обратной связи от издателей, то есть считала их очень важными. Для чего Эми составила этот урок? Чтобы показать, насколько нелинейным может быть путь к успеху. В нем нет конечной точки, не получилось. Это скорее постоянно продолжающийся процесс. Еще одна моя любимая писательница, Радмила Хакова, предлагает заменить дилемму «смогу или не смогу» на «я попробую». Это может быть очень продуктивный и освобождающий подход, особенно если вы начинаете заниматься чем-то новым. Каждый раз, когда вы оказываетесь на перепутье между двумя придорожными камнями с надписями «удача» и «провал», старайтесь уходить от них и сворачивать в сторону «я попробую». Как выстраивать отношения с родителями? В культовом сериале «Друзья» есть такой эпизод. Мать Моники нанимает ее в качестве повара на свой день рождения. Моника радуется, что мама, наконец, оценила ее талант, подготавливается, продумывает меню, берет себе в помощь подругу. Все идет отлично. Часть блюд уже в духовке, что-то еще в процессе готовки, постепенно собираются гости, именинница довольна. Но тут Моника обнаруживает, что у нее пропал накладной ноготь, и, о ужас, вероятно, упал в один из кишей, которые уже запекаются. Моника с трудом набирается сил и, отводя глаза и краснея, рассказывает маме о неурядице с ногтем. Мама молча слушает и совсем не расстраивается. Она достает из холодильника замороженные лазаньи и говорит, что теперь папа Моники должен ей денег, ведь они с ним поспорили, и она поставила на то, что лазаньи ей точно пригодятся. Нанимая свою дочь, она была уверена, что та непременно ошибется. Монику ее слова отправляют в эмоциональный нокаут. В отношениях с родителями, принижающими вашу компетентность, сложно не раниться о критику, поэтому забота о себе является крайне важной задачей. Идеальной стратегии не существует. Главное — оценить, на что вам сейчас хватит сил. Если ресурсов не очень много, можно выбрать дистанцирование, снизить частоту общения, не рассказывать о важных вещах, которые могут быть подвержены критике, выбирать для общения только нейтральные темы и уходить от личных. В момент, когда разговор касается ваших действий, взглядов, одежды и так далее, его можно сворачивать, вплоть до фразы «нужно бежать, перезвоню», или «Ой, курьер пришел, я напишу попозже». Если это делать стабильно, то собеседник постепенно поймет, пусть и бессознательно, что при появлении критики разговор заканчивается. Этот прием кажется простым, но он действительно работает. Вы не должны, у вас нет ни юридической, ни моральной обязанности выслушивать негативную оценку себя. И очень важно научиться вовремя останавливать этот поток. Вот как это получилось у моей подписчицы. Мы с мужем приняли решение отделиться от родительской дачи, купив свою. Стало очень легко. Теперь никакая критика родителей в меня не попадает. И они, кажется, это поняли и перестали критиковать. Общаемся в целом спокойно. Если они нарушают мои границы, я вежливо и твердо об этом сообщаю, что со мной так нельзя. Их границы тоже стараюсь не нарушать, даже если они нарочно пытаются втянуть меня в свои конфликты. Стало сильно лучше, правда? В разы лучше. Если критика все же проявляется, я не принимаю ее близко к сердцу и регулирую интенсивность общения. Летом был интересный случай. Мы построили свой дом, и, приехав его смотреть, папа начал критиковать. Но потом осекся и сказал: «Да, наверное, вы мыслите иначе. Мне это непонятно и потому не нравится, но вы другие, и это ваша жизнь». Это была настоящая победа. Если ваша ситуация похожа на приведенную ранее сцену из «Друзей», то, возможно, совместная деятельность с родителями, отведение бизнеса до посадок в огороде — не самая лучшая идея. Если же избежать этой деятельности нельзя, нужно оценить, сколько сил она у вас забирает, чего вам это стоит. Возможно, есть другие, менее затратные в плане ваших душевных сил варианты. Часто в моей практике клиенты, например, подключают родителей к заботе о внуках. Казалось бы, что может быть лучше помощи родного человека в такой ответственный период, как освоение роли родителя? На практике, к сожалению, все оказывается не таким радужным. Если родитель постоянно критикует и подвергает вашу компетентность сомнению, то осваивать новую роль становится в разы сложнее. После рождения малыша и так тревожно. У вас еще нет опыта, ребенок кажется таким хрупким, на вас сваливается огромная ответственность, и, как правильно, никто не знает. Если же рядом окажется человек, подтачивающий вашу уверенность в себе, то тревога может многократно возрасти. В этом случае чужой человек, уважающий вашу автономию, может стать, как ни парадоксально, лучшей опорой, и в валюте эмоциональных сил будет стоить вам меньше. Мне 33, и у меня очень авторитарная мама. Недовольство мной вшито в нее по умолчанию. Нос на фотографии страшный, живот выпирает, куртка не та, почему 4, а не 5, зарплата 80, а не 100, и все в таком духе. Лет до 25 меня это убивало, а потом в какой-то момент начало доходить. Дело не во мне, дело в ней, потому что других людей она также критикует по поводу и без. Мне понадобился не один год, чтобы перестать реагировать и переживать, но стало легче. Еще очень помогает осознание, что я взрослая и знаю, что этим страшным носом я отлично дышу. Выпирающий живот позволит мне выносить и родить ребенка, а не в той куртке мне тепло и уютно. И совершенно не важно, что думает об этом любой человек, кроме меня. Эмоциональное отделение себя от родителей — отличная позиция для выстраивания отношений. В этой истории у взрослой дочери получилось разделить мнение мамы о ней и себя реальную. Когда мы растем, то не мыслим себя самостоятельной единицей, находимся в слиянии с близкими людьми, что для ребенка более чем органично. Родитель, безусловно, авторитетная фигура, но по мере взросления мы обнаруживаем, что он лишь обычный человек, со своим опытом и мнением, не обязательно безупречным, и большая часть его действий и чувств скорее говорит что-то не о его ребенке, а о нем самом. Когда человек описывает нам, какие фильмы и музыку он любит, какую еду терпеть не может, мы думаем не о достоинствах, названных им блюд и фильмов, а о том, как это характеризует лично его и что дает о нем понять. Так и с родителями. Их отношение к нам, мнение о нас, является скорее отражением их личности, чем истиной. Итоги главы. Массив накопленных к сегодняшнему дню данных говорит о том, что с детского возраста и до старости человек хочет ощущать себя компетентным и самостоятельным. Это влияет на многие сферы жизни и является базовой потребностью. Поддержка автономии давалась предыдущему поколению нелегко. Ввиду отсутствия психологического просвещения, нашим родителям было довольно сложно находить баланс между своим наставничеством и детской самостоятельностью. В нашем воспитании часто присутствовали крайние варианты – недостаток заботы или постоянный контроль. В этой главе мы подробно разобрали, почему родители не меняют своих стратегий и продолжают даже со взрослым ребенком обращаться как в детстве. Оба варианта, недостаток автономии и избыток, могут подтачивать нашу уверенность в собственных решениях, оборачиваясь постоянной тревогой и самокритикой, заставляя нас чувствовать себя самозванцем и бояться ошибок. Упражнение из этой главы поможет вам поддержать себя и снизить интенсивность внутренней критики. Родители действительно задают наши базовые настройки, но это не значит, что эти настройки верны и идеально нам подходят. Скорее всего, наши родители просто заложили в них то, что имели, и то, что умели. Наша задача — постепенно перебрать эти настройки и оставить лишь то, что работает хорошо, а то, что мешает, отключить. У вас точно все получится.